Он ведь у меня 6 лет прожил. Я на него смотрела прямо как на сына. Но почему? Да из-за собачки. Он не мог выдержать, что ее больше нет. Меня захлестнула волна ледяной тоски, и миссис Клейтон положила руку мне на локоть. «Не надо, мистер Хэриот. Вы ведь ни в чем не виноваты. Поль мне все объяснил. И что Тео спасти было нельзя. От этого и люди умирают, не то что собаки». Я кивнул, не в силах произнести ни слова. Она продолжала. «Мистер Хэриот, я вам между нами вот что скажу. Поль ведь не был стойким, как вы или я. Ну, каким уж он родился. У него была депрессия. Понимаете? Депрессия? У Поля? Вот-вот-вот. Он уже давно лечился и все время принимал таблетки. Держался он твердо, но болезнью этой нервной страдал много лет. Нервной болезнью? О, мне даже в голову не приходило, и никто не догадывался. Только так оно и было. Вроде бы детство ему выпало тяжелое. Может, потому он так и полюбил Тео. Прямо надышаться на него не мог. Да-да, конечно. Она достала скомканный платок и высморкалась. И ни одно детство. Вся жизнь у него тяжелая была. Но он умел держаться твердо, бедняжка. Что я мог ответить? Только сесть в машину и уехать туда, где величавые зеленые холмы безмятежно контрастировали с переполняющим душу смятением. Хэриот, тонкий психолог и судья человеческих характеров. Как я ошибся. Правда, свою тайную борьбу Поль вел с мужеством, которая обманывала всех. Да, он преподал мне урок, но иной, чем я думал. И этого урока я никогда не забывал. В мире есть множество людей, вроде Поля, которые на самом деле совсем не такие, какими кажутся. Смерть Поля Коттрелла так потрясла меня, что я еще долго жил под ее впечатлением. Собственно говоря, даже теперь, когда за 35 лет компания у гуртовщиков успела совершенно перемениться, и я сам один из немногих старожилов, помнящих былые времена, мне по-прежнему чудится подтянутая фигура на крайнем табурете и выглядывающая из-под него косматая мордочка. Ни за что на свете не хотел бы я пережить подобное во второй раз. Но по странному совпадению не очень скоро пришлось столкнуться почти с такой же ситуацией. После похорон Поля Коттрелла прошло, наверное, не больше недели, когда в смотровую вошел Эндрю Вайн со своим фокстерьером. Я поставил Фокса на стол и тщательно проверил сначала один глаз, потом другой. «О, боюсь, ухудшение продолжается», — сказал я. Внезапно Эндрю рухнул грудью на стул и спрятал лицо в ладонях. Я потрогал его за плечо. «Что с вами, Эндрю?» что случилось?